Мы мчались по довольно накатанной дороге вдоль каменной стены. Слева от нас вертикально уходящий в небо. Справа уходила абсолютно ровная, словно срезанная ножом долина. И вдруг эта долина ухнула вниз. И осталась лишь эта узенькая дорога, прилепившаяся к отвесной стене. Мы сразу невольно ухватились, кто за что мог. Впрочем, если грузовичок чуть оступится и покатится по крутому склону вправо, то держись, не держись. При этом водитель, молодой парень, как бы и не заметил никаких изменений, рулил так же беззаботно, и то и дело, то переднее, то заднее колесо оказывались на осыпающемся обрыве. Потом, после нашего общего изумленного вздоха, как-то выруливалось с него. Да, теперь мы наглядно убедились в том, что египтяне больше всего ценят загробную жизнь, чем эту. Ай, как ведет! Думает, мы летать можем, даже бесстрашный поп Сингор не удержался в потрясании. И вдруг на узком, осыпающемся в бездну уступе мотор заглох. Мы посмотрели на правый борт и отвернулись. Нам стало слегка нехорошо. «Темпл! Храм!» — звонко выкрикнул мальчонка, водитель, выпрыгивая из кабины в сторону стены. Грузовик при этом явственно качнуло в сторону пропасти. «Какой тут может быть храм?» На этом обрыве, храм на небесах, где мы сейчас скоро окажемся. Мальчонка откинула борт, и мы все охотно покинули кузов. Уф! Под ногами хоть узкая, осыпающаяся, но все же земля. Но никакого храма мы вы не увидели. Да вот он, этот храм, в стене, — указал наконец Сыпа. Да, этот храм скорее надо смотреть издалека, из той привольной долины внизу, в которой мы имеем все шансы оказаться, правда, навряд ли живыми. Впрочем, по египетским понятиям это все равно, даже мертвым как бы лучше. Нас довольно настойчиво стараются в этом убедить. Это был не храм, а скорее чертеж храма, выскобленный какими-то отчаянными стенолазами в отвесной стене примерно на глубину руки. Но чисто формально тут было все, что положено храму. И колонны с пучками лотоса наверху, и чуть большее углубление святая святых, и буйные размашистые фрески, и разбежавшиеся всюду египетские иероглифы, что-то смутно нам шепчущие, похожие иногда на птицу, иногда на кобру, иногда на человека, но чаще лишь сами на себя. Гуня, наш духовный лидер, уверенно приступил к своим обязанностям. Как-то долго было непонятно, зачем он с нами. И вот, наконец, он занял главенствующую роль. Обозначил ясно, кто руководит экспедицией и даже куда нас ведет. «Храм этот, — заговорил Гуня, — посвящен Осирису». Он благожелательно, хотя и несколько покровительственно глянул на Митю. «И на фресках изображена история его смерти и возрождения. Последнее, как казалось мне, он добавил не очень охотно. Вот одно из самых известных изображений Осириса. Мертвый Осирис, проросший колосьями». Митя шутливо почесал грудь, мол, пора прорастать. Осирис лежал на фреске радостный, примерно как наш Рахметов из учебника литературы, который спал на гвоздях, но Осирис спал крепче. «А вот следующий знаменитый сюжет», — проговорил Гуня, чуть-чуть продвинувшись по склону, и мы продвинулись за ним. «Бог Ра пытается оживить Осириса, надевает на его голову знаменитую кеглю, белую корону Верхнего Египта, боевой шлем египтян, по поверью, проносящий сквозь смерть. Господи, пронеси! Осирис на фреске лежит в саркофаге, голова его чуть приподнята изголовьем, и стоящий за изголовьем бог Ра в маске держит кеглю возле головы Осириса, то ли собираясь ее надеть, то ли уже снимай. От головы Осириса при этом отлетает в бок какая-то капля. Это что? Пот вполне обоснованно, — поинтересовался Митя. — Нет, гной! — величественно, — произнес Гуня. — Ра так упорно, раз за разом натягивал на Осириса корону, что голова Осириса загноилась. — Не так это было легко, — проговорил Гуня надменно, словно ему-то это удалось. — Умереть, отлететь в область высшего знания и вернуться оттуда. Лишь шестой попытки, с шестого на диване короны Ра и Осирису удалось это. — Сапожники! — проворчал Михалыч. Гуня с глубоким сомнением посмотрел на Митю и тяжко вздохнул. — Может, тебе, Гуня, взяться? Этот вопрос Гуня явственно прочитал в моем взоре. но тут глаза его помутнели, закатились вверх. Но лишь тогда Осирис, — загнусил Гуня, — познал высшую мудрость и стал богом, обогатился знаниями всех своих прошлых и будущих воплощений, научил людей, что им нужно есть, чтобы не отравиться, научил их речи и письменности, придумал им имена и вещам названия, обучил их ремеслам, зодчеству, искусствам, отучил от людоедства. Да, похоже, не всех. — Пора, значит, повторить подвиг Матросова, — бодро произнес Митя. — Да, знания и силы человечества, полученные тогда, иссякают, — кротко пояснил Гуня. — Нужны новые знания. Цыпа промокал пот, хотя новые подвиги его вроде бы не касались. — Да, щекотно, наверное, когда колосья прорастают. Голос Мити чуть дрогнул. Наступила неловкая пауза. Нечто такое возникает тогда, когда все уже простились с отъезжающим. Сказали ему все, а он все не уезжает. А что, собственно, мы ему сказали? Я шумно дунула Мите в ухо, он вздрогнул. — Ну что? — улыбнулась я. — Устал? — Ну все, поехали отсюда. Я решительно подошла к кабине. Куда этого Дила нас задевался? Я отпахнула дверку и отшатнулась. В кабине полулежали Цыпа и Сиротка. Цыпа, откинувшийся на спинку, был абсолютно белый, дышал прерывисто, пот на его лбу был уже размером с горох, но, как истинный джентльмен, Цыпа слегка приподнялся, точнее лишь обозначил это, и светски улыбнулся. — Похоже, нам пора сделать укольчик, — галантно пояснил он. На коленях у Сиротки сверкала никелированная коробка. Тихо брякая, Сиротка осторожно вынула ампулу, и вдруг та хрустнула в ее руке и потекла по пальцам. Последняя ампула сломалась. Почему-то шепотом произнесла Сиротка. Цыпа откинулся на спинку и еще больше побелел. Потом начал дрожать. Это в этом-то зной. Вот и смерть пришла. Рядом со мной появился Митя. — Сколько он еще продержится? — шепотом спросил Митя. — Минут 10, — всхлипнула Сиротка. По краям хорошенького носика побежали слезки. Митя обернулся. Та осыпающаяся дорога, по которой мы прибыли сюда, возвращалась в пустыню. Прямо под нами, под обрывом, лежала долина. К ней спускались узкие ступенчатые террасы. На каждой ступени росло разное. Вон желтизна уже срезанных колосьев. Срезание колосьев ассоциируется с расчленением Осириса. Ниже ступень ярко-зеленая. Осирис, прорастающий после смерти колосьями. Следующие ступени уже видны не были, и только на дне бездны светились крохотные белые дома. Митя подал Сиротке руку, помог ей вылезти из кабины. — А поп? — Митя нашел его взглядом. — Спустишься? Помню, как он мчал нас куда-то по своим горам. — Почему всегда я? — яростно вскричала поп. — Ну, ясно, нынче у него другие функции. — Я не боюсь, — прохрипела поп. Взгляд его вонзился в бедного Цыпу. — Я его ненавижу. — Ну что ж, и ненависть иногда бывает полезной, а поп гордо отошел. По лицу Цыпа бежали быстрые судороги. Митя прыгнул в кабину и повел рычаг. Цып открыл глаза и, улыбнувшись, поднял руку к виску. — Штурман на месте. Митя, привстав, пытался что-то увидеть из кабины, но было видно лишь только две ближайшие плоские террасы, а дальше провал. — Нормально. В этом поле простем, — сказал Митя. Я взяла его за локоть. — Но не надейся, что от меня смоешься, — сказал я. — Я и не надеюсь, — улыбнулся Митя. Потом отобрал свою руку и закрыл дверцу. Машина клюнула носом вниз. Спрыгивая с очередного обрыва, я поняла, что такое террасное земледелие, а также кросс по пересеченке. Грузовик стоял поперек дороги почти целый, только было высажено лобовое стекло. От нее уходили пыльные борозды с каплями крови. Шли, ползли. Ушел-таки. Я схватил его пульс. Да, похоже, в Египте всерьез верят в загробный мир и не считают нужным препятствовать уходу туда. Цыпу с Митей свалили на койки, даже не перебинтовав, и все благополучно исчезли. Хлопотали только мы с Сироткой. Я стал ритмично надавливать Мити на запястье, и вдруг пульс откликнулся, забился сильно и часто, слегка даже отталкиваемый палец. Не ушел. У соседней кровати Над запрокинутым цыпой хлопоталась сиротка. Достал из никелированной коробки шприц ампулу инсулина, который вдруг каким-то чудодейственным способом нашелся-таки в коробке. Заметив, что я заметила, сиротка гордо повела пальчиком. Ну и что? А ничего. Я посмотрела на бедного Митю, снова закрывшего глаза. Надо бы сделать ему поддерживающий укол глюкозы. Бежать в ординаторскую. И тут я нащупала в нагрудном кармане ампулу глюкозы и одноразовый шприц, оставшись еще с парохода, когда я ходила в медчасть к Мите. Оказывается, и в таких ситуациях бывает счастье. Сиротка, наконец, вкатила своему цепи инсулин. Его посмертная маска медленно-медленно снова превращалась в лицо. Вдруг сиротка вздрогнула, я обернулся. В палату, где до этого мы были лишь вчетвером, входили, улыбаясь, Март и Эссен. Жрецы прибыли. Март взял мое лицо в руку и оттолкнул. Я упала. Но поделикатнее же, с болью воскликнул Эссен. Еще не встав, я услышала тихое змеиное шипение. Март разматывал скотч. Я кинулась к Мите, но на пути моем, подняв умоляющий жестом ладошки, встал Эссен. — Да пойми ты, — проникновенно заговорил он, — куда теперь Митьке деться? Судьба! И лучшего момента, пойми, в его жизни не будет. Сам погиб, а товарища спас. Я всегда в Митьку верил. Неужели это слезы? Лысый, потный, с открывшимся гладким животиком, Эссен буквально сиял. Наш Сет, бог зла, наш маленький бегемотик. Март размотал скотч и поднес к Митиному лицу. — Ну, погодите же! Вдруг звонко выкрикнула сиротка, при этом давая понять, что она может крикнуть и громче, когда все прибегут. — Ну, нельзя же так! — она глянула на меня. — Это же бесчеловечно, в конце-то концов. Эссен остановил руку Марта и глянул на сиротку. Короче, рявкнул он. — Ну, давайте хоть так сделаем. Она нерешительно вынула из своей коробки еще шкалик инсулина. Оказывается, у нее запас. А, молодец. Заранее придумала. Укол инсулина так же смертелен для здорового, как спасителен для больного. Если сделать его здоровому, то его может спасти только то. Правильно, одобрительно, кивнул Эссен. Давайте все по-людски сделаем. Да, нет, ступится. Он вдруг вытащил из своей сумки замшелый посох Осириса с недавно полученной наградой, сияющей звездочкой. Не затерялся, оказывается, инструмент на берегу Нила, где Митя так легкомысленно его бросил. Эссен старательно сложил слабые Митин руки на груди и вложил в левый кулак посох со звездочкой. — Пока это его... — строго глянув на Марта, произнес Эссен, потом мягко глянул на меня. — Слава богу, как положено, по-человечески все делаем. — Давай! — он протянул руку к шприцу. — Нет уж! — сиротка кокетливо отдернула шприц. — Вы разве не знаете, Станислав Николаевич, жезл только противоположному полу передается? Она отбросила одеяло, открыв Митино бедро. Потерла спиртиком из той же коробки. — Правильно, только противоположному! — глухо проговорила я и вывинтила из ословевших пальцев сиротки шприц. Нагнулась над Митей и медленно вдула инсулин Мити в бедро. — Только не думай, что смоешься от меня, — шепнула я Мите на ухо. Глаза его были закрыты, но он улыбнулся. Потом губы его и веки стали быстро синеть. Я вынул из его холодных пальцев жезл. — Ну, сука! — яростно и восхищенно вскричал Эссен. — Да, недолго бог Сет владел инструментом, в основном только о нем и мечтал. Потом я упала перед Митей на колени и обняла его. — Встать! Пойдешь с нами! — Март дернул меня за плечо. — Да будь же ты человеком, в конце концов! — воскликнул Эссен, буквально оттолкнул Марта. Оскорбленно откинув голову, печатая шаг, Март вышел. — Митя всегда будет с нами! — взволнованно произнес Эссен, обняв меня за плечи и тактично на цыпочках вышел. Сиротка, на что-то похоже обидевшись, вышла тоже. Мы остались. Потом жрецы пытаются свернуть инициированного к жизни, но часто нить обрывается. И вот и я вышел на воздух. Огляделась. Прямо впритык больницы размещались с египетской простотой сарай и хлев. Рыжий ослик тягал с тележки длинные ярко-зеленые стебли. Я вдруг услышала, что под ногами что-то хрустит. Я нагнулась, подняла. Зерна овса усыпали землю. Овсом, говорят, усыпают дорогу новобрачным. Напротив, через улицу была алебастровая мастерская, стояли едами на грубых полках, выставленные на продажу дымчато-зеленоватые полупрозрачные кубки, соколы, горы, шакалы-анубисы и сиды с шаром солнца между рогов. Приставая к идущим мимо туристам, шныряли чумазые дети, с лукавой улыбкой предлагая тряпичную игрушку. Осириса со свисающей ниточкой, потянув, за которую можно горизонтально поднять под его одеждой некий предмет. Все наши сидели на длинной скамейке у хлева и, увидев меня, как по команде вскочили. — Как он! — ревниво воскликнула поп. — Что с ним? — с отчаянием выкрикнул Гуня. — Апостолы! Остолопы! — я не ответил ничего. Но все поняли. Минута молчания. — Ну! — выдержав надлежащую паузу, Михалыч вынул из сумки зеленую бутылку, поставил на скамью. Достал упаковку бумажных белых стаканчиков. Участники взяли по стаканчику. Все у них подготовлено. — Ну! — Михалыч всем разлил и меня не обидел. Поднял свой сосуд. — Как мы будем жить без него? — Хреново будем жить, так я скажу. Пожалев свою заплаканную дочь, Михалыч не употребил более крепких выражений. И ничего хорошего мы с вами больше не сделаем. Это только он мог, а мы... Говно мы будем с вами есть, причем собственно, и больше ничего. Конец. Всхлипнув, Михалыч запрокинул стаканчик. Он был абсолютно искренен, как, впрочем, и все. Светлый праздник. Пришлось, конечно, всем потрудиться для него. Михалыч плеснул еще водки, поднялся Гуня. Мы будем стараться жить так, как жил он, до своего последнего мига. Духовный лидер Гуни спешил снова занять свое место. Он был последний, настоящий интеллигент. К себе Гуни был беспощаден, не причисляя себя к интеллигентам. Он многое мог, но всегда стеснялся. Постараемся жить так, чтобы он нас любил. — Все уже начинают им пользоваться, — подумал я. — Теперь все, кто приложил тут руку в прямом переносном смысле, будут, видимо, писать мемуары. Мы знали его. Красное солнце, сидящее на срезе горы, той самой, с которой съехал Митя, вдруг явственно, буквально за секунду, разбухло почти в два раза и мгновенно снова опало. Померещилось? Или такое бывает на закате? И вдруг белесая молния с треском разветвилась в ясном розовом небе, и один сук ее воткнулся в крышу больницы, все стояли оцепенев. — Небо забрало его! — воскликнул Гуня. Солнце быстро закатило за край горы, торчал лишь тонкий задрипанный лучик. Вокруг него намотало закатное облако, и вдруг оно скрутилось в огромную человеческую фигуру. Над горами стояла Осирис с лицом Мити. На голове его, полупрозрачной, как облака, сияли две короны. Плоская, алая корона Нижнего Египта и вытянутая, слегка тающая, белая кегля, корона Верхнего Египта. Боевой шлем египтян, по преданию проносящий сквозь смерть. Осирис, улыбаясь, смотрел на нас, потом снова сверкнула молния, и по долине прокатился гром. Сколько тысячелетий здесь этого не было? В Египте не бывает грома и дождей, только разлив Нилы поит землю. Осирис окутался светом и паром, и вместе с паром растаял в цветных облаках. Все вдруг оказались на коленях. Михалыч при этом пытался дрожащей рукой плеснуть водки, но стаканчик и горлышко все никак не совпадали. — Мне-то оставь! — вдруг прогремел голос. Михалыч вздрогнул. Над ним стоял Митя в натуральную величину, одной рукой удерживая простыню у подбородка, другой протягивая больничный стакан. Горлышко задребезжало по стакану. Митя сиял. Хлебнув водки, он, радостно захмелев, пошел всех целовать. Хотя, согласно источникам, он должен целоваться лишь с Иудой, но тут, как говорится, не промахнешься. Март попытался самолюбиво отстраниться, но был схвачен завыю крепкой Митиной рукой старого рагбиста и расцелован, как все. И тут хлынул дождь с ясного неба. Сразу омывшись, все вокруг стало ярким, и охапка ярко-зеленых стеблей, которые тягал с тележки, шевеля ушами рыжий ослик. и красные крышебольницы, и пестрая заплатанная одежда на прыгающих по лужам детях, поднимающих к небу кукол осирисов. — Ну что, снова здорово? Подойдя ко мне, рявкнул Митя. Мы расцеловались. И обняв Митю, я поняла, почему все испытывают с ним легкую робость. Над головой его чуть заметный стоял нимб. И вдруг я услышала какое-то стрекотание, идущее от земли и отдельное от дождя. Дождь оборвался, стрекотание продолжалось. Мы с Митей присели к земле и, приглядевшись, увидели, что по разбросанной по дворе соломе что-то бойко прыгает, стрекочет. Блохи. Мы пригнулись еще ниже и увидели, что это прыгают, отталкиваясь вылезающими корешками зерна овса. Осирис пророс. К двум нашим мокрым головам приблизилась третья, сияющая СН. Как же без него? На ресничках его светились капли, он щурился, явно довольный тем, что может не только Кулибиных и Мичуриных наша земля рожать. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Ну, расскажи, как ты был там, наконец решившись, спросила я Митю. Да ну! Митя сладко кряхтел на желтом песочке у ярко-синего Красного моря. Рассказывай! Я слегка придушил его. Ну, Митя со вздохом перевернулся на спину, поднял руки. Огромный зал, ну, фрески на стенах, колоннах, но яркие, свежие, не как сейчас. В углублении святая святых трон. На троне кто? Ну, как кто? Митя удивленно поднял голову. Я? Кто же еще? Не Михалыч же. Он поглядел на распростертого неподалеку Михалыча. Ну и в зале... — Тоже я, — добавил он скромно. — Ну, строн доносится. Как, старик, дела? — Изумительно, — отвечаю я. — Но, может быть, в этом удивительном, — голос трона, — есть какие-то оттенки? Более изумительно, менее изумительно? — Никак нет. — Тогда ступай, работай. — Есть. — Все? — Все. — А что еще? Почувствовал дикую жажду, открыл очи, вижу, в окно Михалыча разливает, но тут я и вскочил. «Глазастый!» — я погладил его по щеке. Надвинулась тень. Мы подняли очи. Над нами, напоминая бобра и лису из мультфильма, стояли цыпа с сироткой. «Так мы ждем вас на прощальную вечеринку», — галантно произнес цыпа. Сиротка скромно сияет. Считает себя спасительницей Мити, ведь это она придумала и убедила злодеев, что усыпить Митю надо инсулином, при этом она как бы прекрасно знала, что укол глюкозы, сделанный мгновенно за этим, спасет его, даже знала, что глюкоза есть у меня. Так что Исиды фактически она считает себя. Ну, что же, не жалко. Пусть люди кажутся себе немножко лучше, чем они есть. — Будем, ясное дело, — радостно отвечает Митя друзьям. — Сколько пережили вместе? Ближе людей теперь нету. Начинается исход с пляжа. Вот величественно идет СН с матрасиком под мышкой. Длинные седые кудри, апостольская борода. Выросла абсолютно внезапно после того дождя. Наш апостол Павел, бывший гонитель Савл, буквально тут прозрел и поверил во все лучшее. И кудри, и бороду носит как награду, несмотря на жару. А что делать? И в Библии было жарковато. Мы теперь все апостолы, безгрешных не было среди них. Митя встает, поправляет кепочку. Теперь он все время ходит в кепочке с длинным козырьком. Стесняется нимба, особенно по ночам. Кепочка раскалена то ли от внешних лучей, то ли от внутренних. Мы уходим по тенистой дорожке. Пальмы, агавы, рододендроны с обеих сторон. В конце дорожки отель. На каждом этаже, перед каждым номером, террас, заросший зеленью. Кверху отель сужается, как пирамида. Наверху лишь один номер — люкс. Мы входим в наш номер. Да, Митя мог бы теперь потребовать себе номер и получше, но... Это не стало теперь главной его идеей. Как бы кто ни подумал, что он возомнил о себе. Я ныряю в душ, когда являюсь из пены, Мити нет. Вот Эффа. А Эфф поселился Наверху в люксе, что, впрочем, естественно, отель-то его. Теперь он все время заманивает Митю к себе, считает, что якобы выпивкой, но я-то чувствую, что дело не в том. Накинув халат, я иду наверх. Стучу в широкую дверь люкса, вхожу. Посреди номера знакомый саркофаг. В нем лежит с закрытыми глазами Митя, на нем белая кегля, корона Верхнего Египта, боевой шлем египтян, келья изнутри кишит молниями, простенько и со вкусом. Услышав мои шаги, Митя испуганно открывает глаза, а ТФ скромно подходит, снимает с головы Мити это ведро, оно чуть заметно дымится. Всю душу в это дело вложил, оправдываясь, бормочет Митя, пока мы спускаемся. Меньше 3000 не возьму. Какую интересную валюту он имеет в виду? Зачем вообще это нужно теперь? Спрашиваю его я, когда мы приходим в номер. Да, братанов теперь надо инициализировать, произносит Митя со вздохом. Аппаратуру испытываем. Какие еще братаны? Говорю я с ужасом. Откуда? И вечером на отвальный вдруг поднялся март. Удивительно. Белый, незагорелый, словно и не в Египте мы побывали. И сказал, что настоящий Осирис — это он. Старший брат великого братства, побывавший в длинном ряду инициации даже Александра Македонским. Ну что ж, может быть. Тем не менее, все глядели на Марта с усмешкой, как-то не видя в нем накопленных духовных богатств, которые он так долго и тщательно скрывал. Под общий хохот Март выбежал, и вскоре его принесли со спасательной станции мертвым. Он взял водный мотоцикл, вылетел в море, которое на закате сделалось действительно красным, и, разогнавшись, налетел на трос якоря яхты Атефа, стоящей на рейде. Митя и Атеф быстро уложили его в саркофаг, стали надевать на него белую корону, боевой шлем древних египтян, проносящий сквозь смерть. Шлем весь кишел изнутри короткими молниями, солнечным огнем. Глаза Марта открылись, обошли нас, но все потупились, никто не позвал его. Глаза Марта закрылись. Теперь в этом отеле на Красном море, в котором останавливаются в основном наши, появилась первая духовная ценность — могила нашего туриста. И вот мы вернулись обратно. Уже лежал снег. В понедельник мы вместе поехали в институт. Митя вошел в лабораторию, и ровно в ту секунду с потолка отвалился плафон. Митя поймал его, удержал, поставил на стол. — Ты вовремя, повернувшись от компьютера к Мите, — сказал его заместитель, — Котин. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.